Бог мой! А я решил, что ему лет 14, — сказал Траут. Нет, он взрослый, был капитаном на войне. А пишет, как 14-летний, — сказал Килгар Траут. Через 2 дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал 18-летие со дня своей свадьбы, и сейчас веселье было в самом разгаре. В столовой у Билли Траут поглощал один сэндвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией, и только один он не носил очков. Он пользовался большим успехом. Всем льстило, что среди гостей настоящий писатель, хотя книг его никто не читал. Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго». Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены. Белая атласная коробочка, в ней кольцо с сапфиром. Кольцо стоило $800. Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги. Она опьяняла его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально. «Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо», — сказала Мэгги. «Все мы чего-нибудь боимся», — ответил Траут. «Я, например, боюсь рака, крыс и доберман-пинчеров. Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша самая знаменитая книжка?» «Роман про похороны знаменитого французского шеф-повара», — ответил Траут. «Как интересно! Его хоронили все самые знаменитые шеф-повара мира. Похороны вышли прекрасные», — сочинял Траут на ходу. «И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела». «А это действительно было?» — спросила Мэгги Уайт. Женщина была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн делать с ней детей. Стоило любому мужчине взглянуть на нее, ему немедленно хотелось начинать делать с ней детей и начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка, контролировать рождаемость она умела. «Ну, конечно же», — уверял ее Траут, — «если б я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же мошенничество». Мэгги ему поверила. «Вот ж никак не думала», — сказала она. «А вы подумайте. И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности». «Точно. Это ж параграф закона». «Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке нас всех?» «Все, что со мной бывает, я описываю в книжках. Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь». «Совершенно верно. А кроме того, я не один вас слышу. Бог тоже слушает нас. И в судный день Он вам напомнит все, что вы говорили и все, что вы делали. Если оказывается, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет плохо, потому что вы будете гореть на вечном огне, а гореть очень больно, и конца этому нет». Бедная Мэгги стала серого цвета, она и этому поверила, и просто окаменела. Килгар Траут громко захохотал, и кринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги. Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить здоровье Билли и Валенсии в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов Чепы пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели, Квартет пел старую песню «Мои дружки».